314. Матерь Агни-йоги. Не мудрствуй лукаво. Сказано «Ехать» и наше благословение над исполняющими указ. Что из того, что время еще не наше? Нашим будет оно, и каждый духу своему найдет ярое применение. Сопоставь все, что дается, и увидишь, что иного решения быть не может. Сроки настали, и медлить нельзя. Да, верно, все это так. Много из ожидаемого не осуществилось, но лишь в личных мерах. И ныне время пришло, когда дальнейшее откладывание событий становится космически невозможным. Яро ускоряют события рукою ведущего иерарха. Быстрое свершение, казалось бы, невозможных перемен позволит понять, что мощь иерархии не сказка, но жизнь, твердо коррелируемая ею. Это даст полную уверенность в том, как поступать и вам, приняв правильное решение.